Глава 9. Выстроившись в шеренгу по одному, взвод стоял у стены помещения. Напротив стоящих солдат на табуретах расположились сержанты. Они с откровенной линцой изучали своих подчиненных. Еще один старослужащий среднего роста с мясистым лицом не спеша шел по взлетке, внимательно глядя на лица солдат. Жесткий голос сержанта звучал угрожающе. «Значит так, бойцы!» «Объясняю ситуацию один раз, повторяться не буду. Завтра у вас начинается учебный период. 4 месяца будете учиться на командиров отделений для автомобильных рот. Через 4 месяца сдаете экзамен и получаете сержантские лычки. В течение этого времени мы для вас боги. Есть только 2 варианта, как вы можете жить эти месяцы. Первый – вы выполняете все, что мы требуем, и мы вас не трогаем. Дрочить будем только за конкретные косяки. Второй вариант – живем по уставу. Хотите жить по уставу?» Приостановившись напротив одного из солдат, сержант резко дернул его чуть провисший ремень. Молодой быстро вздрогнул и принялся нервно протягивать пряжку ремня, словно ждал, что получит сейчас оплеуху. Сержант же отправился дальше. «Отлично. Никто вас и пальцем не тронет. Но вы, парни, тупо замучаетесь. В туалет будете ходить строго по расписанию, 3 раза в день. Курить тоже будете только утром и вечером. Ну так как жить будем, парни?» Со всех сторон зазвучало неуверенное: «Не по уставу, товарищ сержант. Мы будем все выполнять. Не надо по уставу, товарищ сержант». «Хорошо». Замерев в центре взлетки, сержант продолжил. «Меня зовут старший сержант Руденко. Я заместитель командира 1-го взвода. 2-й человек для вас после лейтенанта. Вот эти 3, он указал на сидящих на табуретах сержантов. Командиры отделения, они для вас самые первые командиры, со всеми вопросами к ним. Ну а сейчас, воины, раз мы решили жить не по уставу, давайте узнаем, кто что умеет». Неожиданно голос замка откровенно напрягся. «Но только учтите, если кто что-то скроет, а мы это выясним, вам же самим будет хуже. Понятно?» Опять зазвучали нестройные голоса. «Да, так точно, товарищ сержант, все понятно». «Ну ладно, давайте тогда. Кто-нибудь на гитаре играет?» С 2 сторон донеслось. «Я играю, товарищ сержант, и я тоже играю. 2 шага из строя». Замок снова двинулся мимо шеренги. «Рисовать кто-то умеет, писать там красиво». «Я ходил в художественную школу, товарищ сержант», — протянул один из солдат. «Нарисовать плакат сможешь?» Замок разглядел, как солдат торопливо кивнул. 2 шага вперед. Внезапно он замер напротив Сергея, как будто заметил у него на лице что-то странное. «Ну, а ты, боец, что умеешь?» Руденко задумчиво почесал подбородок. Сергей машинально напрягся. Его цепкий взгляд зацепился за руку сержанта, взметнувшуюся на уровень глаз. С лопатообразной ладонью, узловатыми пальцами, она однозначно свидетельствовала о его непростом темпераменте. Пару долгих мгновений Сергей напряженно молчал, словно думал, как правильнее поступить, а затем опустил взгляд под ноги. «На компьютере программы могу устанавливать, товарищ сержант. Тексты набирать, ну и мелочи разные. С софтом работать». «С каким еще софтом?» — не понял Руденко. «Ну, с разными приложениями на компьютере». «Это где ты научился?» — с подозрением бросил замок. «У тебя был компьютер? Родители, что ли, мохнатые?» Он взглянул на других старослужащих. «Нет, дело в том, что...» — Сергей попытался ответить, но один из сержантов опередил его. «Так Рябинин у нас почти с высшим образованием в универе учился». «Ага», — понимающе бросил Руденко. «Ну да, что-то слышал я о тебе». Он помедлил еще и закончил. «Ну ладно, запомним. Так, бойцы, кто еще что умеет?» Пустой коридор, в дальней части которого виднелась открытая дверь, заливал яркий свет. Одиночные голоса, доносившиеся из фойе, разбавляли звенящую тишину, но Сергей их как будто не слышал. Неуклюже склонившись на подоконнике, он смотрел на страницы тетради с конспектами, но написанное в ней распадалось на части. Все внимание юноши было занято той, что сидела на том же окошке. Глядя в буквы конспекта, Сергей краем глаза смотрел на колени соседки. Ее удивительно длинные ноги казались ему нереально красивыми, но взглянуть ей в лицо он боялся. Внезапно Сергей разглядел, как, взглянув на запястье с часами, Катя нервно взяла свою сумочку и, вздохнув, поднялась с подоконника. Через пару мгновений она уже двинулась к двери библиотеки. Сергей инстинктивно метнул на нее быстрый взгляд. Неожиданно в голове промелькнуло пугающее. Если он не решится заговорить с этой девушкой прямо сейчас, то уже не получит другой подходящей возможности познакомиться с ней. «Подождите, пожалуйста, девушка!» Сергей делал шаг с подоконника и невольно застыл, разглядев, как она обернулась. «А вы согласились бы выйти за меня замуж?» На лице обернувшейся отразилась растерянность. «Что?» Резко сжав кулаки, Сергей ощутил, как краснеет. «Но почему он сказал эту фразу?» мелькнуло у него в голове. «Извините, но как-то все вырвалось. Он невольно запнулся. Так по-дурацки все вышло». Залившись пунцом, Катя тихо вздохнула. «Мне это вовсе не показалось дурацким». Какую-то пару секунд они молча смотрели друг другу в глаза, а затем, ощутив, что бледнеет, Сергей опустил взгляд под ноги и... «Ты никогда не будешь с моей дочерью, голодранец!» Жесткий голос взорвал тишину, одновременно резко сменились и краски. Свет мгновенно притух, словно солнце закрыли свинцовые тучи. Сергей поднял взгляд, но смущенную Катю уже не увидел. В том месте, где девушка находилась секунду назад, в полумраке стоял ее мрачный отец. В черной куртке, с такими же черными волосами, скрывавшими впалые щеки, он был просто жутко похож на какого-то монстра. Секунду спустя разъяренный Певцов протянул к нему руку и злобно закончил. «А если будешь к ней лезть, то подохнешь, как твой сумасшедший папаша!» Мгновенно Сергей с неподдельным испугом смотрел на отца своей девушки, что готов был, казалось, накинуться на него, а затем тот действительно прыгнул к нему, громко выкрикнув. «Рота, подъем!» Инстинктивно вскочив на кровати, Сергей огляделся вокруг. Секунда ушла, чтобы понять, что увиденное было лишь сном. Наконец, повернувшись налево, он ясно увидел дежурного, который уже подгонял одевающихся. Горько выдохнув, «Катя!» Сергей торопливо откинул конец одеяла и спрыгнул с кровати. Висящие на стене коридоры часы показывали 9:45. Солдаты сновали по взлетке, приводя помещение в порядок. Внезапно дневальный на тумбочке выкрикнул. «Рядовой Рябинин, командиру роты!» Находившийся у коптерки Сергей отвернулся от Димки и невольно напрягся. «С чего это вдруг вызывают?» «Не знаю». Сергей посмотрел на приятеля. «Ладно, Дим, позже договорим». Подтянув ремень, он отправился мимо кровати туда, где виднелась открытая дверь канцелярии. Через 10 секунд Сергей постучал в эту дверь, приложив руку к кепке. «Товарищ капитан, рядовой Рябинин по вашему приказанию прибыл!» Сидящий за столом капитан посмотрел на него. «Заходи». Сергей осторожно вошел в помещение и остановился у стенки. Капитан продолжал. «Знаешь, где штаб наш находится?» «Да, так точно, товарищ капитан». «Значит, сейчас идешь к начальнику штаба, майору Филонову. У него для тебя есть задание. Какое он сам тебе объяснит, уяснил?» «Да, так точно, товарищ капитан», — настороженно бросил Сергей. «Все, свободен». Капитан опустил взгляд на стол, где лежали бумаги. «И запишись у Дневального». «Есть». Приложив руку к кепке, Сергей чуть растерянно вышел из канцелярии. Пройдя мимо главного плаца, Сергей оказался перед низким крыльцом трехэтажного здания. Стеклянные двери последнего отразили его исхудавшее за последние 3 недели лицо. Сергей совершенно не представлял, для чего его вызвали в штаб. Но сам факт того, что его сюда вызвали, наполнял его беспокойством. В этом здании обитало командование части, для солдат эта зона была под запретом, а для каждого молодого поход сюда был вообще чем-то из ряда вон выходящим. Внезапно одна половинка дверей распахнулась, выпуская на улицу сухощавого подполковника. Сергей по инерции поднял руку к виску и задрал подбородок. Через пару мгновений, когда подполковник уже прошел мимо, он выдохнул воздух и с опаской вошел внутрь здания. Короткую лестницу, что вела к двери первого этажа, освещал тусклый свет. Осторожно поднявшись по лестнице, Сергей напряженно приблизился к двери, но не стал открывать ее сразу, а сделал попытку собраться. из слов командира их роты он понял, что сюда его вызвали для какой-то работы. Вероятнее всего, с наказанием это не связано, ведь пока ничего криминального он тут вроде бы не сделал. Решив, наконец, что оттягивать время бессмысленно, Сергей потянул ручку двери и увидел просторный холл штаба. Ни одного офицера в нем не было, лишь дежурный по штабу, еще незнакомый Сергею ефрейтор, сидел за столом, установленным прямо напротив дверей. Моментально заметив Сергея, ефрейтор нахмурился, очевидно, желая прогнать рядового, но Сергей сказал первым. «Рядовой Рябинин, по приказу начальника штаба». «Чего?» — по лицу ефрейтора промелькнула досада. Похоже, он испытал разочарование от того, что его обломали, не дав показать свою власть. «А, Рябинин, иди, он давно тебя ждет. Указав на второй от себя кабинет, поскучневший ефрейтор уткнулся в какую-то книгу. Закрыв двери холла, Сергей осторожно прошел к кабинету, на двери которого красовалась табличка. «Начальник штаба. Майор Филонов ЕС». Остановившись у кабинета, одернул низ кителя и опять на мгновение замер. Ефрейтор презрительно усмехнулся. Приподняв руку к двери, Сергей постучал возле ручки. Как только за дверью раздался ответ, он открыл ее, протянув руку к кепке. «Товарищ майор, рядовой Рябинин по вашему приказанию прибыл». Стоящий у окна кабинета мужчина взглянул на Сергея. На долю мгновения на лице его отразилось непонимание, но уже через пару секунд он кивнул. «А, Рябинин, давай, заходи». Повернувшись к окну, майор вылил воду в стоящий на подоконнике кактус и аккуратно поставил стакан на поднос. «Это ты на физфаке учился?» «Так точно». Сергей сделал шаг в кабинет. «Говорят, и с компьютерами тоже знаком». Начтаба кивнул на компьютер, стоящий на узком столе возле входа. «Так точно, товарищ майор». «Ну и славно». Начтаба прошел от окошка и опустился за собственный стол. Приподняв со стола лист бумаги, указал на компьютер. «А ну-ка, садись, сейчас проверим тебя. Я буду диктовать, ты печатать, посмотрим, что выйдет». Начтаба дождался, когда опустившийся за компьютер Сергей подготовит его. «Что, готов?» «Да, так точно, товарищ майор». «Печатай». «Приказ. Согласно распоряжению командира части, полковника Дубина». В течение следующей пары минут в кабинете звучали уверенный голос майора и щелчки жестких клавиш. Сергей набирал предложение, напряженно сутулившись. Наконец, завершив диктовать текст приказа, начштаб опустил лист на стол. «Подпись, число. Все успел». Он оглянулся на Сергея. «Так точно, товарищ майор. Выводи на печать». Вставив в принтер бумагу, Сергей надавил кнопку принтера. Тот отчаянно заскрипел, отбивая иголками текст на листе. Полминуты спустя Сергей торопливо поднялся и протянул офицеру уже отпечатанный текст. Майор пробежался по строчкам внимательным взглядом. «Ничего себе! Ни единой ошибки!» Он почти с подозрением оглядел всю фигуру Сергея. «Ты точно учился на физика, не на филолога?» «Нет», — пробормотал Сергей. «А откуда тогда эта грамотность?» «Книжек много читал, товарищ майор». «Книжек много читал». Неожиданно по губам у начштаба мелькнула усмешка. «Зовут-то тебя как боец. Рядовой Рябинин, товарищ майор». «Да нет, имя как у тебя?» На секунду замявшись, Сергей нервно бросил. «Сергей». «Значит, будешь Серёга». Начштаб помедлил. «Ну что, Серёг, с этого дня ты работаешь у меня. Когда будешь нужен, буду вызывать тебя по телефону, но в ближайшие 2 недели работаешь здесь каждый день». Указав на лежащие на столе документы, майор пояснил. «Нам в этом месяце нужно перенести на компьютер все старые документы, а бывший компьютерщик на прошлой неделе уволился. Так что в ближайшие 2 недели приходишь сюда без звонка. Каждый день в 9:00 ты у меня в кабинете как штык. В роту возвращаешься вечером, на обед ходишь самостоятельно, чтобы не терять время. Все понял?» Сергей снова вытянулся, попытавшись сдержать промелькнувшую радость. «Так точно, товарищ майор». «Хорошо». Офицер протянул документы Сергею. «Тогда начинай набирать. Прямо сейчас». Взяв толстенную пачку бумаг, Сергей повернулся к компьютеру и опустил документы у монитора. Опять сев за стол, посмотрел заголовки. В основном здесь были приказы по части и планы мероприятий. Все документы были отпечатаны на печатной машинке, на многих стояли рукописные записи. командира первой роты», — прозвучало тем временем за спиной у Сергея. «Капитан?» «Да, начштаба на связи. В общем, запоминай, капитан. Рябинин работает у меня. Да, до самого вечера. На обед ходит самостоятельно. Пусть твой дежурный отметит». Рассказчик отвёл взгляд от камеры. «Попав на работу к начальнику штаба, я получил сразу несколько преимуществ перед своими сослуживцами. Во-первых, уже в тот же день я впервые за целый месяц смог поесть по-человечески, не обжигая язык и не сглатывая куски отлезающей кожи с обожжённого нёба. Во-вторых, я получил возможность избегать ежедневной минуты на плацу и тупого сидения в классах, где мои сослуживцы изучали устройство автомобилей. Наконец, у меня появился ещё один неожиданный плюсик». По окну кабинета стучали холодные капли. Начштаба, склонившись над документами, изучал чей-то рапорт. Сидящий у входа Сергей перепечатывал на компьютере очередной лист с приказом. Неожиданно на столе у майора зазвонил телефон. Приподняв его трубку, начштаба ответил и с четверть минуты внимательно слушал перед тем, как сказать. «Да, я понял, товарищ полковник». Он опустил телефонную трубку и тут же поднялся со стула. «Так, Серёг, я на 10 минут к командиру, сиди и работай». Взяв руку фуражку, майор быстро вышел из кабинета. Оставшись один, Сергей пару долгих мгновений смотрел на закрывшуюся дверь помещения, а затем щёлкнул кнопкой на мышке, открывая ещё один документ. Через пару секунд он уже набирал текст письма на компьютере. «Здравствуй, мама. У меня всё нормально. Нас распределили в постоянную роту, так что теперь могу выслать адрес». Сидящий на валуне запахнул полы куртки. «В течение первых полутора месяцев в армии я, конечно же, прежде всего привыкал к новой жизни. Но даже и в эти дни меня не оставляли две мысли. Естественно, главной из них была мысль о Кате. Я вспоминал о ней каждый день. Второй, не дававший покоя мне мыслью, была мысль о Катином папе, вернее, о нашем последнем с ним разговоре, в котором он упомянул о моём отце. Мысль о том, откуда он мог узнать о моём отце, обжигала меня. Конечно, я не исключал варианта, что Певцов мог выяснить что-нибудь о моих родителях уже после того, как впервые увидел меня. Однако более вероятной казалась мне всё же другая гипотеза, какой бы необычной она мне не представлялась. О том, что отец Кати откуда-то знал моего отца раньше. Только она могла объяснить ту непонятную мне неприязнь, которую он демонстрировал во время наших с ним встреч. И, конечно же, я не мог не попытаться разгадать эту тайну. Почти дописав письмо матери, Сергей чуть помедлил перед тем, как закончить. «Мама, я хочу узнать у тебя одну вещь. Ты знаешь такого Певцова Леонида Анатольевича? Он сейчас живёт в Омске. Может, ты слышал о нём раньше? От отца или кого-то другого? Напиши. Для меня это важно». Бросив взгляд на закрытую дверь, Сергей напряжённо прислушался. Где-то в холле прошёл человек. Через пару мгновений шаги резко стихли. За дверью повисла полнейшая тишина. Тогда он опять посмотрел на экран и, открыв новый файл, начал быстро печатать. «Катенька, здравствуй. Где ты сейчас? Как живёшь? Я очень по тебе скучаю». Две минуты спустя, закончив писать письмо Кате, он создал ещё один документ и принялся набирать. «Привет, Виталий, дружище. Как поживаешь на воле? У меня к тебе просьба. Я написал письмо Кате, но не знаю, где она сейчас, поэтому посылаю это письмо тебе. Пожалуйста, перешли его ей». Поставив последнюю точку в письме, Сергей осторожно поднялся из-за компьютера и сделал шаг к двери. Прижавшись к ней, ухом прислушался. Какое-то бормотание раздавалось из холла, однако шагов в нём сейчас не звучало. Ему было нужно всего две минуты, чтобы распечатать те письма, которые он набрал только что. Естественно, если начштаба вернётся сюда, когда он начнёт их печатать, он может его обмануть, пояснив, что печатает документы. И всё же обманывать офицера ему не хотелось. За эту неделю, которую он провёл в кабинете начштаба, Сергей уже как-то притёрся к майору. Что ж, «Будем надеяться, он не придет. Машинально подумал Сергей и вернулся к компьютеру. Секунду спустя надавил на Enter. Принтер начал жужжать, распечатывая письма Сергея.